В зеркале. В Париже Ван Гог выставляется не только в ресторанах и магазинных пространствах. Ему удается поучаствовать также в выставках мелких галеристов и ни разу в галерее Тео. Гоген рассказывает, что в 1887 году дяде удалось продать картину за 5 франков, гроши, которых хватило бы разве что на кусок хлеба. По дороге домой он встретил женщину, только что вышедшую из женской колонии Сен-Лазар. Бывшая заключенная привлекла его внимание, в итоге он отдал ей все заработанные деньги и, сконфуженный, ушел, так и оставшись голодным. Винсент испытывает чувство вины от того, что выручил средства только благодаря картине. Поистине странный человек. Постоянно жалуется, что ничего не может продать, а как только получает оплату, пусть даже копеечную, за свою работу, испытывает неловкость. Подобные эпизоды из жизни Ван Гога наводят на мысль, что его мировоззрение и отношения с другими людьми исследованы недостаточно полно. Душевная организация моего дяди сложна и извилиста. То и дело выходят на поверхность чувства вины и призраки прошлого. Даже теперь, когда Винсент активно пытается пробиться в мире искусства и получает первый положительный опыт, он по-прежнему ощущает груз страданий мира, за который чувствует себя в определенной степени ответственным. Его эго безмерно, и оно проецируется на все события, на всех людей, которые его окружают. Не случайно именно в тот период Ван Гог начинает писать автопортреты. Возможно, толчком стало в том числе шаткое материальное положение, которое не позволяло оплачивать работу моделей. «За неимением моделей я решил купить хорошее зеркало, чтобы работать с самим собой». За 4 месяца он создает 20 автопортретов. Это, по сути, 20 разных людей, которых объединяет только рыжая борода и направление мазков. Они начинаются в центре и как лучи расходятся во все стороны. Винсент использует себя как материал для исследования цветовой гаммы. Он все увереннее комбинирует основные цвета, получая новые оттенки и более тщательно прорабатывает фон. Я абсолютно убежден, что на данном этапе желание повторить свой образ в зеркале лишено психологической направленности. Дядей руководит исключительно практическая необходимость, связанная с художественным экспериментом. В течение довольно длительного периода предпринимались попытки интерпретировать произведения Ван Гога в психоаналитическом ключе. Я бы хотел, чтобы мои путевые заметки и выставка, которая готовится в США, помогли восстановить аутентичность его творчества. Он пишет сам себя не для того, чтобы выплеснуть внутреннее отчаяние, по крайней мере, не это является основной задачей в Париже. Французская столица подарила Винсенту один из наиболее радостных периодов его жизни. Он оказывается в самом сердце того мира, о котором так мечтал. Взаимодействие с коллегами, споры, столкновение идей помогают ему почувствовать себя живым. Автопортреты передают самоощущение. Они являются не столько средством прославления себя, сколько инструментом для отработки техники, особенно в те дни, когда писать на воздухе представляется затруднительным. После того, как Тео снял для них новую квартиру на Рю-Ле-Пик, у Винсента появляется достаточно пространства и возможностей, чтобы сконцентрироваться на изучении собственного лица. Моя мать, которая как раз тогда знакомится с отцом, вспоминает: «Новая квартира на третьем этаже состоит из кухни, 3 больших комнат и 1 маленькой. Гостиная выглядит уютно и укромно. Красивое старинное бюро Тео, диван и огромная печка. Оба брата очень чувствительны к холоду. Рядом с гостиной расположена спальня Тео. Винсент спит в маленькой комнате, к которой примыкает студия, довольно просторная и светлая». Помимо автопортретов, дядя рисует также то, что видит из окна. Мулен де ла Галет, витрину маленького ресторанчика «Мадам Батай», еще одно пристанище художников, и небольшие виды Монмартра, который на тот момент еще фактически был деревней. Когда друзья узнают о денежных проблемах Ван Гога, они начинают слать ему цветы, чтобы тот мог упражняться в натюрмортах. Я написал ряд этюдов в цвете. Красные маки, полевые цветы, голубые незабудки, белые и розовые розы, желтые хризантемы. Изображая такие простые цветы, я пытался работать с контрастами. Синий и оранжевый, красный и зеленый, желтый и фиолетовый. Искал мягкие и нейтральные тона, которые помогли бы сгармонизировать крайности. Так вот откуда дикие букеты, который я годами созерцал в родительском доме. Они всегда казались мне просто бесформенными пятнами, где цвета смешаны как попало. Только повзрослев, я понял, что Ван Гог вдохновлялся работами Адольфа Монтичелли, предшественника импрессионистов. Этот художник, подобно волшебнику, соединял цвета на своих холстах в единую, густую, выстраданную субстанцию. Дядю Винсента можно обвинять в буйстве, эгоизме, можно осуждать его за отвратительный характер, но в чем ему нельзя отказать, так это в упорстве. В любой, даже самой сложной ситуации он всегда находит выход и продолжает уверенно двигаться к своей мечте. Я спрашивал у мамы, почему дядя испытывал нужду в деньгах в Париже, ведь он жил вместе с Тео. Мать, которая имела обыкновение приукрашивать рассказ, сглаживая самые неприятные и острые ситуации, не смогла скрыть, что отношения между братьями в последние недели пребывания Винсента в столице были крайне напряженными. Кризис и бегство. Финансовые неудачи, которые сопровождают Ван Гога из месяца в месяц, не делают его жизнь легче. Он и так с трудом переносит городскую суету, вереницу встреч и вихрь новостей. Очень важно быть в курсе последних событий. Бурлящая столичная жизнь превращается в настоящее испытание для умственного и эмоционального состояния дяди. Город – место конкуренции, где каждый день нужно демонстрировать талант и доказывать другим свою ценность. Сравнивать себя с коллегами – прекрасный интеллектуальный опыт, однако для ранимой души он может обернуться настоящим кошмаром. Первоначальная эйфория от парижской жизни прошла, и Винсент впал в раздражительность. Его настроение с каждым днем ухудшается, своим поведением он делает жизнь Тео невыносимой. Дядя не может смириться с тем, что его собственный брат продает импрессионистов, но не может пристроить ни одну из его картин. «Обстановка дома стала невыносимой», — пишет папа тете Вилл в декабре 1887 года. «Люди боятся приходить ко мне, потому что Винсент только и делает, что ищет повод для ссоры. Кроме того, он настолько неряшлив, что дом наш превратился в свинарник. Я бы очень хотел, чтобы он поскорее съехал. Пару раз он сам намекал на эту возможность, но если я заговорю о переезде, у него возникнет лишний повод, чтобы остаться, хоть мое общество и не приносит ему радости. Такое впечатление, что в нем живут два разных человека. Один мягкий и чувствительный художник, другой безжалостный эгоист. Личности периодически сменяют друг друга, поэтому сейчас он рассуждает так, через несколько минут совершенно иначе, каждый раз приводя «за» и «против», против другого своего «я». Меня очень огорчает такой внутренний конфликт, потому что он очень осложняет ему жизнь, не говоря уже о жизни окружающих. Безграничная доброта Тео, осознание того, что после смерти отца только он может позаботиться о непутевом брате, не позволяют выгнать его на улицу. Винсент сам решает уехать, маскируя неудовлетворенность необходимостью нового творческого поиска. Японская живопись великолепна, она много дала импрессионистам. Так почему бы нам не отправиться в Японию или в какое-нибудь место, которое может быть альтернативой, например, на юг? Ван Гога манит свет, с которым он наконец освоился. Светлые и яркие оттенки ворвались на его палитру, вытеснив мрачные и темные тона. Он понимает, что силу цвета можно черпать не только в собственном воображении, важно увидеть взрыв красок вживую. Париж дает мало возможностей с его редкими солнечными днями и влажной туманностью. Наметив новый путь, Ван Гог желает исследовать его по максимуму. Он с радостью окунается в яркие краски Южной Франции. Винсент уехал на юг. Он собирается сначала в Арль, а затем, скорее всего, в Марсель. Годы волнений и борьбы не закалили его характер. Он чувствует непреодолимое желание побыть какое-то время в мягком климате. Его глубокие познания и чистота восприятия мира поистине невероятны. Я убежден, что если ему даровано еще несколько лет жизни, он станет знаменитым. 19 февраля 1888 года Ван Гог отправляется на юг, выбирая в качестве цели город Арль, где ему суждено в очередной раз обжечься. Этап 6. Арль. Японская мечта. Я приехал в Арль совершенно утомленный. Должно быть, Винсент тоже испытывал нечто подобное. Столичная суета осталась позади, ты вдыхаешь свежий воздух, взгляд отдыхает. Кафе не переполнены, не нужно отходить в сторону, чтобы пропустить бегущих по тротуару людей, машины не сигналят каждые 2 секунды. Мой лимит терпения исчерпался всего за 2 дней. Можно себе представить, насколько сильно дядя нуждался в спокойствии после 2 лет изнурительной парижской рутины. Устраивать выставки, встречаться с продавцами, спорить с художниками, уходить на километр от своего дома в поисках подходящего места для написания пейзажа. Такая жизнь может выбить из колеи даже психически устойчивого человека, не говоря уже о чувствительном Винсенте. Не только он осознает необходимость перемен, мой отец тоже воспринимает отъезд как спасение. Модели больше не хотели позировать ему, а рисовать на улице было запрещено. Последние обстоятельства в сочетании с его вспыльчивым характером породило немало неприятных сцен и настолько расшатало его нервы, что с ним просто невозможно было находиться рядом. Сегодня, глядя на эту ситуацию по прошествии стольких лет, я могу сказать, что мне понятны чувства обоих братьев. Париж подлил масло в огонь дядиных амбиций, разжег в нем жажду исследования, показал, что путь, намеченный в последние годы, единственный верный для него. Было бы неправильно упрекать Винсента в том, что он недостаточно дипломатичен с коллегами, что плохо контролирует свои реакции, так же, как несправедливо осуждать его за желание получить одобрение любой ценой, даже рискуя выглядеть нелепо. Все его проявления, включая даже самые нелогичные поступки, являются частью индивидуального пути, который он сам избрал и в котором был последователен до конца, не сильно заботясь о потребностях тех, кто его окружает. Он родился эгоцентричным. Именно поэтому я также не склонен осуждать отца за его реакцию. Кто угодно на его месте вздохнул бы с облегчением. К тому же на тот момент Винсент не подавал признаков сумасшествия или психического расстройства. Его странные слова и неожиданные реакции можно приписать скорее эксцентричности, оригинальности, типичной для художника, человека чувствительного и в чем-то гениального, каких в Париже было немало. Однако есть одно обстоятельство, которое делает уникальным опыт Ван Гога. За желанием уехать скрывается вполне определенная цель. Он отправляется в Прованс не только в поисках спокойствия. Юг Франции для Винсента – венец его мечты, доказательство того, что место, которое он так долго себе воображал, действительно существует в каких-то 2 часа езды от Парижа. «Прежде всего скажу тебе, что это место ничуть не уступает Японии. Атмосфера столь же прозрачна, цвета столь же насыщенные. Потоки воды образуют в пейзаже пятна великолепного изумрудного и глубокого синего, в точности как на японских гравюрах. На фоне бледно-оранжевых закатов поля кажутся синими. Ах, эти прекрасные желтые солнца! Одежды женщин элегантны, и особенно по воскресеньям на улицах можно встретить сочетание простых и благородных оттенков. Летом, я уверен, цвета заиграют еще больше». Так Винсент странным образом нашел в Провансе свою Японию. Тоже богатство красок, тоже спокойствие. Свет и образы, которые в Париже ему довелось созерцать лишь на бумаге, наконец материализуются, оживают у него на глазах и ведут его в выборе оттенков и линий для создания новых шедевров.